Значит, тема лекции «Экономическое развитие России в 1860-е и 90-е годы». А вот так навскидку, как вы думаете, Россия была экономически успешной страной в конце 19-го, начале 20 века или нет? Нет, да, так, интересно. Так, кто сказал нет, попробуйте обосновать свою точку. Почему она была неуспешной? Кто сказал нет? И кто, хорошо, кто сказал да? Почему была Россия успешной? А влияние иностранного капитала – это положительная вещь? Ну вот, представьте, в ваш дом привезли мебель чужую, и вы за нее платите проценты, и в любой момент эту мебель у вас могут отобрать. Это как, положительный момент? Вот, значит, давайте тогда двигаться по тексту. Значит, первое римское. Предпосылки и условия развития экономики. Почему еще очень важен этот период? В этот период впервые, в 1884 году, Запад сформулировал задачу овладения природными ресурсами России. Первое арабское – освобождение крестьян. Второе – социально-политические реформы 60-х, 70-х годов. Третье – экономическая политика правительства. Программа министра финансов Рейтерна, двоеточие. Активная поддержка форсированного создания железных дорог, точка запятой, привлечение капитала из-за границы за счет государственных займов, размещавшихся за рубежом под высокий процент. Привлечение капитала из-за границы за счет государственных займов, размещавшихся за рубежом под высокий процент. 90% всех займов было получено таким образом. То есть это по принципу гуманистическому для вас и рубашка с вас. Деятельность министров финансов Бунге и Вышнеградского. Двоеточие, стимулирование ввоза иностранных капиталов. Второе римское, сельское хозяйство. Первое арабское, ускорение развития сельского хозяйства. А. Количественный рост, в скобках, увеличение производства всех видов сельхозпродукции. А, кстати, если Россия такая была успешная страна в конце 19-го, начале 20 века, а чё же революция-то произошла? От хорошей жизни? Б. Качественное развитие, в скобках, урожайность увеличилась на 20%. Запятая, произошло углубление специализации районов. В. И вот это самое важное. Постепенное изменение структуры землевладения. Двоеточие. Уменьшение дворянского землевладения с 73 миллионов десятин в 1870 году до 53 миллионов в начале 20 века. То есть помещики потеряли 27% земель. О чем это говорит? Помещики потеряли 27% земель. Продали, заложили. Что это означает? Обеднение дворянства, ухудшение, стремительное ухудшение его положения. Значит, точка запятой. Уменьшение среднего размера имений к началу 20 века в два раза. До 17 десятин. Кто мне напомнит, десятины это сколько? Это почти 1 гектар. Это чуть-чуть на доли процента больше, чем 1 гектар. 17 гектар это большое имение? Это небольшое имение, это, так сказать, это участок среднего нового русского. Г. Структура землепользования. 50% земли помещики сдавали в аренду крестьянам. То есть, смотрите, у помещиков уменьшается количество земли, которое они владеют. Тем, что у них осталось, из того, что они осталось, они 50% сдают в аренду. То есть, помещики собственного хозяйства практически не ведут. О чем это говорит? о кризисе дворянского землевладения. А не напомните мне произведение русской классической литературы, в котором очень хорошо показано, как дворянство вынуждено продавать свою землю, вообще там, так сказать, правильно, Вишневый сад, совершенно верно. Второе арабское. Отсталость российского сельского хозяйства. Третье. Экономическое и социальное расслоение крестьянства. Внутридеревенская эксплуатация. А как называли в самой деревне крестьян, которые богатых, которые эксплуатировали других крестьян? Громко говорите, кулаки. Есть какие-нибудь другие идеи? Нет, кулаками таких крестьян стали называть уже в советское время. До революции кулаками называли крепких, зажиточных крестьян. А вот крестьян, которые эксплуатируют своих же со-деревенщиков, называли мироедами. От слова «мир» – община, мироед – тот, кто пожирает общину. Мироед. Третье римское – транспорт. Первое – железнодорожные средства. В скобочках, 1861 год, 1500 верст, 1900 – 48 тысяч верст. Второе – водный транспорт. Количество речных судов вот за этот период увеличилось в 4 раза, морских – в 6 раз. Четвертое римское – промышленность. Первое. Развитие промышленности. А. Количественный рост. В скобках наиболее быстрые темпы в тяжелой промышленности. Б. Качественное развитие. Двоеточие. Появление новых отраслей. Металлургия, машиностроение, нефтехимия, металлургия. Второе. Арабское. Развитие мелкой промышленности. Одна треть всего промышленного производства. Третье. Развитие крупной промышленности. Завершение промышленного переворота. Четвертое. Социальное развитие. Формирование буржуазии и пролетариата. Здесь 1,5 миллиона крупных и мелких предпринимателей. 10 миллионов наемных работников. Переизбыток неквалифицированных рабочих рук. Пятое римское. Внутренняя и внешняя торговля. Шестое римское. Кредитно-финансовая система, точка, банки. Седьмое римское. Выводы. Первое. Изменение социальной структуры с 1860 по 1900 год. Точка, запятой. Рост городского населения с 6 миллионов до 17 миллионов. Второе. Завершение промышленного переворота. Третье. Назревание кризиса в деревне. Четвертое. Деформация и уродливый характер развития капитализма. И пятое – рост социальной напряженности. А вот скажите мне, пожалуйста, смотрите, какая вещь. Россия дважды пыталась сыграть с капитализмом. Так, все, вот сейчас отвлекитесь от текста. И вот мне очень интересно ваше мнение узнать. Россия два раза играла с капитализмом. В конце 19-го, начале 20 века и в конце 20-го, начале 21 века. И оба раза капитализм был деформированный и уродливый. В конце 19 века он был просто деформированный и уродливый, а в конце 20 века, в начале 21 он принял вообще, сказать, такой криминальный, ублюдочный характер. Как вы думаете, с чем это связано? Почему у нас капитализм все время получается уродский? Какие есть идеи? Или это неправильная постановка вопроса, у нас нормальный обычный капитализм? Да, нет. Ну вот вы же живете в этом обществе, вы его наблюдаете. Может, это неправильная постановка вопроса, может, у нас нормальный капитализм, все в порядке, никакого бандитского ублюдочного капитализма нет, а все как надо. Какие есть идеи на этот счет? То есть этот вопрос вы никогда себе не задавали. В принципе, вот здесь нет проблемы. Я не знаю, То есть, почему он такой, вы не знаете. Да. Ну хорошо, а не удивляет, что обе попытки построить капитализм, они оказались неудачными и привели к массе проблем. То есть капитализм здесь не решает проблемы, он наоборот порождает проблемы. Общество разлагается, то есть процесс дезорганизации общества обгоняет процесс социальной организации его. Ну ладно, давайте записывать цифры. Значит, одна из самых интересных вещей – это структура населения. Смотрите, в конце 19 века численность населения России достигла 126 миллионов человек. Сколько у нас сейчас населения? 130. Ну, 130, скорее всего, меньше. Из них, из 126 миллионов, в европейской части жило 103 миллиона. Сейчас. В европейской части сколько живет? Ну, примерно столько же. Примерно такое же соотношение. У нас же проблема. Дело в том, что у нас на российско-китайской границе у нас сосредоточено по самым оптимистическим оценкам 9 миллионов человек. А с китайской стороны на российско-китайской границе живет, как вы думаете, сколько человек? Миллионов 50. 130 миллионов. Вот. А у китайцев есть такая замечательная стратегия, она называется цань-ши. Поедать медленно, как шелковичный червь поедает лист. То есть медленное такое проникновение. И китайцы, их история характерна тем, что они растворили, ханьцы, китайцы традиционные, за всю свою историю, они растворили в себе 130 этносов. Они растворяют в себе этносы. Вот, скажем, индийцы не смогли растворить, они много тоже кого растворили, но они не смогли растворить парсов и евреев. А вот китайцы даже еврейскую общину в Гуанчжоу растворили в себе. То есть вот они растворяют в себе абсолютно все. Это как китайская кухня, в которой вообще вот все. Значит, дальше. Страна делилась на губернии. Губернии делились на уезды. 70% населения составляли крестьяне. 11% – мещане. Мещанами назывались городские жители. 3% – казаки. 7% – инородцы. Так на языке того времени назывались все нерусские. 1,5% – дворяне. Дворян было около 2 миллионов. 0,5% – купцы. С точки зрения развития капитализма, в России к концу 70-х годов была создана фабрично-заводская промышленность, возникли новые промышленные районы. Запишите, пожалуйста, какие районы. К Московскому, Петербургскому, Прибалтийскому и Уральскому районам добавились Южный угольно-металлургический, это Донбасс-Криворожье. В 1997 году в Донбассе выплавлялось 40% всего чугуна и 70% угля здесь добывали. И очень важный район – Бакинский нефтедобывающий. Здесь было 90% всей добываемой нефти. Кто знает, кто был главный конкурент России в конце 19-го, начале 20 века на мировом нефтяном рынке? Да нет, ну что, в Китае вообще нет своей. Какие есть идеи? Кто мог конкурировать с Россией по нефти? Так, нет, Англии нет. Америка. А конкретно какая корпорация, не скажете? Нет, Ротшильды. Совершенно верно. Стандарт Ойл. И, кстати, самое интересное, что впервые Ротшильды и Рокфеллеры сцепились именно на территории Российской империи, вот в этом Бакинском нефтедобывающем районе. Здесь нефть сначала купили Ротшильды, потом, как люди дальновидные, они поняли, что здесь возможны социальные потрясения, и они продали это Нобелям. Но через Нобеля они все равно контролировали этот район. А вот большевикам деньги давали на забастовки против Ротшильдов и Нобелям Рокфеллеры. А забастовки устраивал, один из главных устроителей забастовок был молодой товарищ Сталин. Вот. То есть вот здесь очень важный был момент. И, кстати, один из сухих остатков революции 1917 года заключается в том, что Россия, вырубившись из вот этого процесса, ну, сказать, не до добычи нефти было, Standard Oil, рокфеллеровская, оказалась без конкурентов. То есть то, что рокфеллеры помогали революционному движению в России, натравливая его на самодержавие и на Ротшильдов, они своей цели добились. У Standard Oil не оказалось конкурентов. Нет, это потом, после революции. Но дело в том, что вот сама революция и гражданская война, все, Standard Oil монополист. Здесь вовсю идет война там, и т.д. и т.п. Значит, запишите, пожалуйста. Особенностью промышленного развития в России было то, что не столько мужик шел на фабрику, сколько фабрика шла к мужику. То есть промышленность переселялась в деревню. И результатом стало возникновение сотен фабрично-заводских поселков в Центральной России. В 90-е годы численность пролетариата выросла до 1,5 миллиона человек. В 90-е годы ежегодно в город уходило до 7 миллионов человек. Но это не значит, что эти люди там оставались на постоянное жительство. Как правило, они жили какое-то время и потом возвращались в деревню. В пореформенный период стали возникать династии фабрикантов. Гучковы, Морозовы, Рябушинские. Естественно, по мере развития промышленности развивался и город. В конце 19 века население городское выросло до 17 миллионов человек. Но это не значит, что все эти 17 миллионов были такие стопроцентные горожане. Более половины составляли люди, которые приходили в город на полгода, не интегрировались в город, а затем они возвращались в деревню. В 1897 году в России было 932 города. Социальный состав городов конца 19 века был такой. 13% зажиточные горожане. 13% зажиточные горожане. Около 10% крупная буржуазия, помещики, жившие в городе. Я вам уже говорил, что 50% помещиков свою землю сдавали в аренду. Ну, естественно, чиновничество. Вот это примерно 10-10,5%. 24-25% это мелкие ремесленники, ну и 52% это рабочий люд, включая люмпен-пролетариат. Очень большую роль в модернизации России в последней четверти 19 века сыграло строительство железных дорог. И связано это с именем премьер-министра Сергея Юлевича Витте. Кроме того, с его именем связано введение винной монополии и золотого стандарта, когда рубль был приравнен к 67 копейкам золотом. Введение золотого стандарта привлекло иностранный капитал. И вообще Витте фигура очень неоднозначная, скорее со знаком минус, чем со знаком плюс, поскольку вот это введение золотого стандарта посадило Россию на иглу золотого рубля и начался отток капиталов. Вообще нужно сказать, что именно в конце 19 века, так, я уже всем сказал, убрали телефоны. В конце 19 века, точнее в 1884 году, впервые на Западе была поставлена задача установить контроль над российскими природными ресурсами. Главными внешнеторговыми партнерами России были Великобритания и Германия. Развитие капитализма в России привело к реорганизации финансовой системы. В 1864 году открылся первый акционерный коммерческий банк. И к концу 19 века оборот акционерных банков достиг 1,1 миллиона рублей. Русский капитализм развивался по схеме, которую западные специалисты по экономической истории называют «latecomer effect», Как мы переведем этот термин? Late comer effect. Late comer. Эффект запаздывающего развития. Late comer. Тот, кто пришел позже. Эффект запаздывающего развития. Когда страна запаздывающая может и пользоваться опытом и достижениями стран, которые пробежали вперед. И очень важно отметить, что в России в преформенный период капитализм насаждался в большей степени сверху, чем развивался снизу. И очень важная характерная черта развития капитализма в России в конце XIX века заключалась в том, что процессы социальной дезорганизации обгоняли процессы возникновения, оформления новых структур. То есть разрушительный эффект развития капитализма в России в конце XIX века доминировал над созидательным. Это вот очень был важный момент. Это, кстати, очень хорошо отражено. Я вам в прошлой лекции, мы когда говорили о культуре, я вам назвал две фамилии, Глеб Успенский и Златовратский. Это два русских писателя, которые работали в жанре физиологических очерков. Физиологическими очерками назывались очерки из вот такой бытовой экономической жизни. Так вот, оба эти человека показали очень хорошо, как разлагалось русское общество и как запаздывал процесс формирования чего-то нового. Значит, что еще необходимо отметить по развитию экономики? Только малая часть помещиков, это, пожалуйста, отметьте, перестроила хозяйство на новый лад. Большая часть проживала свои средства, используя их непроизводительно. Они либо продавали свою землю и уезжали в Европу, где деньги просто тратили, либо вели очень непроизводительное хозяйство и разорялись. К концу века площадь помещичьего землевладения, как я вам уже сказал, сократилась на 25-27%. И многие помещики жили тем, что закладывали и перезакладывали свои владения. То есть повторилась та же история, которая была с крепостными. Только когда было крепостное состояние, закладывали и перезакладывали крепостных, крепостных отпустили, и оказалось, что есть только земля, значит, будем закладывать землю. Запишите, пожалуйста, цифры, они очень красноречивые. В 1870 году в залоге было 2,2% помещичьих земель. В 1895, через 25 лет, 40%. То есть дворяне проедали свое будущее. И это лишний раз свидетельствует о том, чтобы вести в России западоподобный образ жизни, то есть вести западоподобный образ жизни в России может очень небольшая прослойка. Причем часть этой прослойки будет обязательно проедать свое будущее. В 1886 году, запишите, это тоже такая красноречивая цифра, это к вопросу о том, насколько нездоровым было пореформенное общество, даже на уровне господствующего сословия. В 1886 году за долги было продано 166 помещичьих имений. 86-й год, 166. А в 93-м году 2400. В целом, пореформенное сельское хозяйство вырабатывало социальный динамит, который потом и взорвется в 1905 году, а затем в 1917. Помните, я вам говорил, сколько в России нужно иметь нарыло населения земли, чтобы прокормиться земледелия, чтобы не 4 гектара, 4 десятины. Значит, в 90-е годы стали кризисными. Норма сократилась до 2,7 десятины на двор. На двор. 3,3 было после реформы. А в 2013 году стало 0,4. Но это в 2013 году. Вот ну, 13-й год это уже совсем, так сказать, кризисная ситуация, а вот 90-е годы это точка невозврата. Кстати, в 92-93 годах в России вспыхнул первый массовый голод. До этого массовых голодовок не было, были локальные, отчасти иногда региональные вспышки, чаще всего связанные с войной. Но в 92-93 годах вспыхнул массовый голод. Связано это было вот с чем. Экспансия России достигла своих рубежей к концу 19 века. Все, экстенсивное развитие, возможности экстенсивного развития закончились. А интенсивного развития не было. Кроме того, произошла еще одна вещь в 90-е годы. Фабричное производство убило деревенский промысел артельный. И вот эта комбинация завершенности экстенсивного развития и невозможности неземледельческого получения неземледельческого дохода, она и вызвала в 92-93 годах первый массовый голод.